он с честью выполнял свой священный долг патриота. Испытавший на своем жизненном пути немалые трудности, он был заботливым отцом для молодых ослепших воинов, обучал их системе Брайля, ориентировке в пространстве, игре на баяне. Вот документ военных лет, подписанный профессором-офтальмологом Павлом Ефремовичем Тихомировым. Военное отделение Института Гельмгольца впитало в себя самые тяжелые контингенты глазных раненых. Многим из них удалось вернуть зрение, но часть осталась неизлечимо слепыми. Тифлопедагог Белоруков Александр Павлович пришел в мое отделение в ноябре 1943 года и сразу включился в огромную работу. Ему пришлось обслужить до 100 человек военноослепших, из которых больше половины овладели системой Брайля. Все прониклись твердым убеждением в полной возможности жить и трудиться без зрения. Это сознание они теперь осуществляют на разных поприщах труда, занятиях музыкой, учебой. Примите благодарность и от меня, Александр Павлович. Мы вместе с вами трудились на тяжелом поприще. Мы не стояли в стороне в эпоху жестоких потрясений, память о которых будет жить в веках. Мы кое-что сделали для нашего Отечества, для победы советского гуманизма над темными силами фашизма. Приведем лишь один из многих примеров, свидетельствующих о замечательных результатах работы, проведенной Белоруковым с военнослепшими. Прошедший через его школу штурман бомбардировочной авиации, старший лейтенант Владимир Владимирович Тихомиров не только смог вернуться к своей прежней профессии, но и стал известным ученым, доктором геолога минералогических наук, профессором, президентом Международного комитета истории геологических наук. Военно-патриотическую работу Белоруков вел и после победы над врагом. В городе Нежине Черниговской области им были собраны ценные материалы от подпольной комсомольско-молодежной организации, которая в годы Великой Отечественной войны действовала под руководством слепого адвоката Батюка, удостоенного посмертно высокого звания Героя Советского Союза. В 1949 году общественность Москвы широко отмечала 50-летие литературной и общественной деятельности писателя, в творчестве которого широко отразилась история становления социально-активной личности слепого в условиях советского строя. Ценный материал, накопленный Белоруковым за долгую жизнь, навел его на мысль написать научный труд в области тифлологии. Ему было уже почти 70 лет, но его неугомонная натура стремилась к творчеству, действию. Высшая аттестационная комиссия при Совете министров СССР предоставила ему право защитить кандидатскую диссертацию без предъявления документа о высшем образовании. Он с полным основанием утверждал, что лишь упорным трудом, глубокими знаниями, совершенным владением профессией, слепой может заслужить доверие и признание общества. Он глубоко верил в широкие возможности и разносторонние способности незрячих, и всей своей жизнью убедительно доказал это. Конец книги. Август 1983 года. Читал Евгений Кочергин.